Змея и овца. Змея лежала под колодой и злилась на целый свет. У ней другого чувства нет, как злиться. Создана уж так она природой. Ягненок в близости резвился и скакал. Он о змее совсем не помышлял. Вот выползши, она в него вонзает жало. В глазах у бедняка туманно небо стало. Вся кровь от яду в нем горит. «Что сделал я тебе?» — змея, он говорит. «Кто знает, может быть, ты с тем сюда забрался, чтобы раздавить меня?» — шипит ему змея. «Из осторожности тебя караю я». «Ах, нет!» — он отвечал и с жизнью тут расстался. В ком сердце так сотворено, что дружбы ни любви не чувствует оно, и ненависть одну ко всем питает, тот всякого своим злодеем почитает.